Глава вторая. Генри нашел слова первой. Опять этот Артур со своей извращенной душой. «Дерьмо», — сказал Грейсон и закрыл руками лицо. Школьная столовая гудела, как пчелиный рой. «Как он это сделал?» — спросила я. Нотки ужаса в моем голосе усиливали чувство страха, которое я и так испытывала. Как он мог так манипулировать сном миссис Лоуренс? Заставить ее среди дня взобраться на стол и попросту погубить свою жизнь? Я продолжала смотреть на хаос вокруг учительского стола. Генри пожал плечами. «Думаю, это какой-то особо коварный вид гипноза. Достаточно выбрать объект и проникнуть в него». «Ну да, звучит суперпросто», — насмешливо сказал Грейсон. «Но почему бедная миссис Лоуренс? Что?» Я ненадолго замолкла, потому что мимо нашего стола к выходу как раз направлялся Сэм, брат Эмили. После истории с господином Исполином он имел обыкновение, проходя мимо меня, тихо говорить «стыдись». С некоторых пор он говорил это и Грейсону. Однако сегодня и он казался слишком шокированным, чтобы думать об этом. Я дождалась, когда он достаточно удалится, потом спросила опять. «Почему миссис Лоуренс? Что она сделала Артуру?» «Ничего, насколько я знаю». Грейсон выглядел таким же беспомощным, как и я. Артур французским языком перестал заниматься 2 года назад. «Думаю, тут нет ничего личного», — сказал Генри. В отличие от Грейсона, он не казался подавленным. Был даже как-то необычно оживлен. Миссис Лоуренс он выбрал скорее просто случайно, чтобы продемонстрировать нам свои возможности. Генри взглянул на часы. «Все, Грейсон, нам пора обсуждать с миссис Забрински проблемы кубофутуризма и русского авангарда». Грейсон с глубоким вздохом взял свою куртку. «Черт побери, а ведь у меня до сих пор по всему телу мурашки. Никогда не думал, что буду так бояться Артура. Но зато теперь у меня такое чувство, что в сравнении с ним все злодеи мира не больше, чем детские страшилки. Находи во всем что-нибудь позитивное», — сказал Генри и ободряюще похлопал Грейсона по плечу. «По крайней мере, мы знаем, почему он все последние недели держался так тихо. Он придумывал способ достичь мирового господства». Хотя последние слова должны были звучать как шутка, ни у Грейсона, ни у меня они не вызвали желания посмеяться. «Если Артур может так манипулировать с нами людей, заставлять их наяву делать, что он пожелает, отсюда не так уж далеко до мирового господства», — пробормотала я. «И если мы захотим предупредить об этом людей, мы окажемся в психушке раньше, чем произнесем «дверь сна». Ну да», — ухмыльнулся Генри. «Скверно, что мы единственные могли бы его остановить. Только не знаем, как это сделать», — добавила я тихо. «И все же мы должны что-то сделать». Грейсон был полон решимости. «Давайте сегодня вечером после тренировки встретимся дома. Нужно разработать план». Казалось, пока он надевал куртку, ему на ум что-то пришло. Выражение решимости на его лице опять сменилось растерянностью. «Вот ведь урод. Он действительно отыскал худшее время. Как нам спасать мир и одновременно готовиться к выпускным экзаменам?» Генри коротко хохотнул. «А ведь у него та же проблема. Сомневаюсь, что он ради мирового господства пожертвует своим выпускным экзаменом. Хорошо, если в этом он был прав. Хотя для мирового господства не обязательно получить диплом с отличием. На 2 следующих уроках после обеда единственной темой оставалась миссис Лоуренс, ее нервный срыв и чуть ли не стриптиз. Директриса Кук вполне могла отвезти ее прямиком в клинику, так что мы увидим миссис Лоуренс уже не скоро. Урок мистера Ван Хагена также был отменен. Возможно, и у него случилось нервное расстройство, как предполагала моя подружка Персефона. Или он поехал домой к жене и собирается искать новую работу. Трудно сказать, кто больше нуждался в сочувствии. Когда я после уроков шла домой со своей младшей сестрой Мией, оказалось, что эту историю уже давно обсуждали ученики младших классов. Мия, конечно, хотела узнать подробности. «Это правда, что она ступила в гороховый суп и разнесла мокрый след по всей школе?» — спросила она, едва мы покинули школьный двор. Я уже собиралась ответить, когда кто-то сзади обнял меня. Я автоматически вскинула кулаки. «Пожалуйста, без кунг-фу. Это всего лишь я». Генри убрал руку. Он все еще пребывал в весьма приподнятом настроении. Или просто мне так казалось. «Привет, Мия. Славная у тебя прическа». «Лоти называет ее гнездо Сиси». Мия потрогала плетеную корону на голове. «Алиф и я называем это навозной кучей Сиси». «Очень практично», — сказал Генри и взял меня за руку. «Что, если я немного пройдусь с вами? А почему, кстати, Вы не пользуетесь автобусом. Потому что на солнце так хорошо. Мия покрепче взяла меня под руку и нахмурилась. Прежде чем она успела открыть рот и задать какой-нибудь неприятный вопрос, вы что, опять сошлись или как? Если нет, почему вы так держитесь за руки? Я сама поспешила добавить. Потому что в автобус с нами всегда садится одноклассник Мии, который называет ее «Серебряный волос», Гил Уолкер, да еще пишет ей любовные стихи. «Ужасно, конечно», — засмеялся Генри. Ох уж эти ямочки на его щеках. Они сразу навеяли мысли о поцелуях. «Не говори!» Мия, к счастью, решила отвлечься. «Наконец-то нашелся человек, который от этого не в восторге. А то мама и Лив хотели меня убедить, что мне надо поискать деликатные слова, лишь бы не обидеть мальчика, и со всей деликатностью сказать ему, что лучше бы он поискал другую принцессу», — пояснила я. «А еще добавить, что иначе я пошлю его вместе со стихами куда-нибудь подальше». Мия, фыркнув, пнула камешек, оказавшийся у нее под ногами. «Да ведь это его ничуть не смутит, только вдохновит на новый стишок, в самом деле. Даже я бы могла добавить, что от поездки на автобусе невелика радость, если у тебя за спиной кто-то громко ищет рифмы к синим, как небо, глазам и блеску зубов». Мы с Мией уже подумывали, не сочинить ли нам в ответ стихи под заглавием «Бедняга-бродяга», — сказала я. Ямочки в уголках рта Генри никуда не девались. «Любовь, что тут скажешь?» Улыбнулся он и театрально вздохнул. «Влюбленные делают самые странные вещи. Кстати, Мия, ты не встречала в Южной Африке некоего Расмуса?» Сразу стало не до шуток. «Расмуса?» — переспросила Мия. «О, Господи! Не надо, пожалуйста!» Я от страха остановилась, как вкопанная. Так всегда оборачивается ложь. Рано или поздно она выплывает наружу. Еще чуть-чуть, и Генри убедится, что своего бывшего дружка я просто выдумала. Расмус была кличка собаки. Вот уж когда можно было ждать от него сочувствия. «Расмуса? Ты имеешь в виду Расмуса из Вейкфилда?» — спросила Мия. Я все еще не могла сдвинуться с места и пыталась телепатически внушить ей, чтобы она заткнулась. Увы, не подействовало. Мия и Генри ничуть не были смущены. Ну да, Расмус из Вейкфилда. Расмус из Вейкфилда», — сказала я и нервно показала на палисадник. «Посмотрите, какие чудесные нарциссы!» Жалкая попытка перевести разговор полностью провалилась. Мия и Генри пошли вперед, не дожидаясь меня. Я беспомощно смотрела им в спины. «Так как же насчет Расмуса?» — услышала я, как спросил Генри. «Что ты хочешь знать?» — не поняла Мия. «Да так просто. Он тебе нравился?» Я, наконец, смогла двинуться дальше. «Расмус? Ну, конечно же! Он был такой милый. Может, немного назойливый. Держался по-хозяйски. Так его в Вейкфилде воспитали». «О, нет. Пожалуйста, не надо. Сейчас она скажет о синем языке». Назойливый и по-хозяйски держался. Генри коротко взглянул на меня, вскинув бровь. «Да подождите вы!» Я втиснулась между ними. Лив называла его «маленький головастик». «Правда, Ливи?» «Уй!» Мой толчок локтем опоздал на секунду. Деланный смех был попыткой вмешаться в их разговор. «Было не так. У вас, случайно, нет жвачки?» «Бесполезно». Мия увлеклась воспоминаниями о Генри. «Да». Выражение его лица опять невозможно понять. «Да было ведь, Ливи! Ты придумывала для него всегда забавные прозвища. Неужели забыла? Кнопка всегда ужасно ревновала. Она покусывала ему лапы, когда ты чесала ему живот». Вот. Все-таки добралась. «Вы не могли бы о чем-нибудь другом поговорить?» — крикнула я, может быть, слишком резко. И добавила чуть мягче. «Тебе больше не интересно, что было с миссис Лоуренс дальше? Мы с Генри там присутствовали. На этот раз подействовало». Мия переключилась на меня, и тема бывшего дружка, то есть по-настоящему бывшей собаки, стала не такой важной. Хотя можно было опасаться, что Генри при первой же возможности постарается к ней вернуться. Мия увлеченно слушала, как миссис Лоуренс взобралась на стол и держала оттуда речь, а я на себе показывала, как мистер Ван Кхаген собирался вырвать у нее сердце. Говорили то я, то Генри, а Мия вздыхала сочувственно. «Ужасно, когда от любви сходит с ума», — сказала она, выслушав, как директриса Кук вывела совершенно потерянную миссис Лоуренс из зала. «Нервный срыв перед множеством людей. От такого до конца не оправишься». «Это не был нервный срыв», — сказал Генри. «И она не сошла с ума от любви и наркотиков не употребляла. Она была в таком же состоянии, как и ты, когда во время приступа лунатизма готова была выпрыгнуть из окна». Я взглянула на него испуганно. «Не собирается же он посреди дороги рассказывать ей про Артура и сновидения. Не пора ли тебе тут свернуть?» — сказала я чуть резко. В одном нам уже давно не удавалось сойтись во мнениях. Генри считал, что мы должны посвятить Мию в тайну ради ее собственной безопасности. А мы с Грейсоном были против. Ей уже исполнилось 13, и дело было прошлое. Ее подсознание могло само позаботиться о безопасности. Дверь ее снов охранялась, как Форт Нокс. Да и Артура интересовали уже другие объекты. Знать, что он проник в ее сон и воспользуется ее лунатизмом с угрозой для жизни, не стоило Мию зря этим пугать и смущать. «Что ты имеешь в виду?» — уставилась она на Генри. Тот опять посмотрел на меня и вздохнул, увидев каменное выражение на моем лице. «Об этом спроси свою сестру. А мне здесь надо действительно сворачивать. Приятно было поболтать с вами». Он чмокнул меня в щеку. «Увидимся вечером». «Он и вправду считает, что у миссис Лоуренс был лунатизм?» — спросила Мия, пока я провожала взглядом Генри. Его волосы торчали, как всегда, во все стороны. Раньше я считала, что он по утрам специально растрёпывает их пятернёй, но смогла убедиться, что на его шевелюре всегда 14 завитков, не требующих специального ухода. Каждый из этих завитков я знала наизусть, трогала их, поглаживала и... «И правда ужасно, что делает с людьми любовь», — сказала Мия. «Да, бедная миссис Лоуренс», — поспешила поддакнуть я. «Я имею в виду не миссис Лоуренс». Мия вскочила на бордюр и пошла по нему, балансируя. «А что у тебя с Генри? Вы опять сошлись или нет?» «В общем, да», — пробормотала я, радуясь, что мы сменили тему. «Хотя мы прямо об этом не говорили. Кое-что надо еще прояснить. И потом я так глупо... Мия вздохнула и спрыгнула с бордюра на тротуар. «Что ты так глупо?» «Придумала бывшего приятеля, с которым я спала». Мия взглянула на меня озадаченно. «Почему?» «Чтобы Генри не думал, что он первый. Такая откровенность звучала еще ужаснее, чем я думала». «Почему?» — повторила Мия. «Потому что...» Я застонала. «Сама точно не знаю. Просто так получилось. Словно говорила не я сама, а кукла чревовещателя, которая в меня пробралась. И теперь Генри думает, что у меня в Южной Африке был дружок и был секс с ним». «В самом деле, не хотелось бы опять спрашивать, почему, но иначе не получается. Он всегда так сочувствовал, и потом был этот... Ах, тебе не понять». «Почему не понять? Боже, пожалуйста, позволь мне никогда не влюбляться и не делать глупости, не понимая, почему я их делаю». Мия крепко взяла меня под руку. «Что ж, по крайней мере, с тобой и Генрихом не соскучишься. Буду с нетерпением ждать, когда ты выпутаешься из этой истории». Я и сама жду. «И еще одна просьба. Если Генри опять спросит о Расмусе, не говори, что он так смешно чесался или что-то в этом роде». Мия остановилась и широко заулыбалась. «О, наконец до меня дошло, почему Генри так хочется знать про этого толстого песика!» Она захихикала. «Ты дала имя Расму своему бывшему дружку!» Это было первое имя, которое пришло мне на ум. Мне тоже эта история начинала казаться забавной. «Надо же, Ливи, как ты это умеешь!» — ахнула Мия. «Расмус Вейкфилд. Хорошо, что я не сказала, как он мочился у каждого фонаря. Или что от него после дождя ужасно воняло. Или как он подвывал, когда ты играла на гитаре. И как он заснул на кошачьей подстилке. Мы уже приближались к дому, но все еще не могли справиться со смехом и почти столкнулись с небритым молодым типом, который, балансируя, переносил через тротуар две картонные коробки, настольную лампу и саксофон. «Вам сюда?» — спросила Мия, показывая на соседний дом. Парень кивнул, что далось ему не так просто, потому что подбородком ему надо было придерживать на верхней коробке две книги. «Ничего», — Мия ободряюще улыбнулась ему. «Прежние жильцы здесь были ужасно скучными. Хозяйка подметала каждый день дорожку и ругалась с дроздами». «Моя мама их боялась». Вздохнул парень, и книги выскользнули из-под его подбородка. «Упс!» — сконфузилась Мия. Я успела подхватить книги на лету. Это были тяжеленный том под названием «Процессуальное право» и зачитанный отель «Нью-Хэмпшир» Джона Ирвинга в карманном издании. Парень был, очевидно, студентом-юристом с неплохим литературным вкусом. «Вы наблюдаете возвращение блудного сына домой. Возле нас на велосипеде затормозила Флоренс». Выглядела она, как всегда, ошеломляюще, ничуть не потрёпанная после целого дня в школе. Ее каштановые волосы были собраны в конский хвост, одна блестящая прядь выбилась, что очень ей шло. Видя ее чарующую улыбку, сияющие глаза и эти милые ямочки на щеках, нельзя было поверить, что она может сказать или сделать что-то неприятное, но впечатление было обманчивым. Последнее время она была особенно раздраженной. «Я слышала, твоя подружка выгнала тебя из своего дома», — сказала она небритому. — Твоя мама говорила, что в мире еще не было такой стервы. Ты с ней согласен? Есть и похуже. Например, Пойсон Иви. Парень усмехнулся, показав при этом прекрасные зубы. Он даже не заметил, что я подхватила его книги. «Привет, Фло. Ты так выросла». Флоренс убрала за ухо локон. «А как же? Время идет. Имею в виду, я еще не сдавала, как ты, юриспруденцию. А ты, я слышала, не ко всем экзаменам подготовился. Твоя мама считает все из-за влюбленности в эту стерву». «Бывшую стерву». Другого такие слова наверняка бы смутили. Но парень выглядел невозмутимым. Хотя переселялся к своей маме, и в подмышку ему уперлась настольная лампа. «Радуйся, что отделался от нее». Флоренс с показным сочувствием похлопала его по руке. Настольная лампа при этом покачнулась. «Она вообще про вас много врала. Будто вы разошлись, потому что ты завел роман с ее лучшей подружкой. Да еще и с сестрой этой лучшей подружки. И что ты больше ходишь по разным клубам, чем занимаешься учебой. И что последние 4 месяца ты не вносил свою долю квартплаты, задолжав за свое бессмысленное дорогое старье с капотом в 4 раза длиннее чемодана. Не примерно, а именно в 4». Она показала на красный автомобиль, стоявший у тротуара. Капот у него был действительно великоват. Вот ведь бессовестная лгунья. Это не старье, это «Морган плюс 8». Выпуск 2012 года. Весело объяснил парень. Отец одного приятеля продал его за смехотворно низкую цену. Только идиот за него бы не ухватился. Чтобы расплатиться, придется мне месяц-другой пожить у родителей и каждый день самому себе готовить. Но это я переживу. С такими приятными соседями... Он подмигнул Флоренс. «Мама, наверное, прятала от меня твои любовные письма. Мы их еще почитаем с ней вместе». Теперь Флоренс не без труда удалось изобразить на лице улыбку. «Да, мне было тогда 12». Пожала она плечами и покатила велосипед дальше. Конский хвост на затылке бурно качался. «А мне помнится, как вчера», — ухмыльнулся сосед, когда Флоренс с велосипедом скрылась в дворе. Потом повернулся к нам с Мией. Мы слушали их разговор, разинув рот. «А вы кто?» «Будущие сводные сестры Флоренс», — охотно представилась Мия. «Я Мия, а это Лив». «Рад с вами познакомиться, Мия и Лив. А я Мат, тот, кто в ближайшем месяце будет здесь чистить дорожки и воевать с дроздами». «Приятно знать». Я положила процессуальное право на верхнюю коробку. Мат снова прижал ее подбородком и продолжил свой путь к дому. «Спасибо», — сказал он, полуобернувшись. «Мы, конечно, скоро увидимся». Можно было только удивляться, как он все еще удерживал коробки вместе с настольной лампой, не говоря о саксофоне, который уже угрожающе накренился. Мии что-то пришло на ум. «Твоя мама действительно прятала любовные письма, Флоренс?» — крикнула она ему вслед. «Может, тогда ты их мне продашь?» Мат засмеялся. «Почему бы нет? Мне каждый пенни дорог». «Не смотри с таким упреком», — заявила Мия, когда мы, наконец, свернули во двор к Спенсерам. «Мне это только на крайний случай». «Собираешься стать вымогательницей?» «Лучше вымогательницей, чем воровкой. Я ведь видела, как ты стащила одну его книгу». «Зачем?» «Упс». Я вытащила из кармана блейзера книжку Мата, изобразив изумление. «В самом деле. Отель Нью-Хэмпшир». Захотелось просто еще раз ее прочитать. «На самом деле я врала. У нас дома был собственный экземпляр даже с подписью и посвящением маме. Спонтанная мысль, что это может понадобиться, взять себе какую-нибудь личную вещь Мата. Сама даже не знала, на что ее можно употребить. И какая вещь может быть более личной, чем любимая, много раз перечитанная книга. Балабо-балаба-блог. Блог Балабо-балаба — самые свежие новости, последние сплетни и горячие скандалы Академии Джабс. Обо мне. Я леди Тайна. Я здесь, среди вас, и знаю все ваши секреты. Апдейт. Активити. 3 марта. Je tremble, tu as tremble, il est la tremble. Nous avons tremble, vous avez tremble, il est on tremble. О, да. Мы все дрожали на уроках миссис Лоуренс, когда она велела нам спрягать глаголы. И беда тому, кто не успевал. Первый год я думала, что ее строгая «l'exactitude de la politesse de roi» значит «точно», то есть «вежливо», и относилась как к опозданиям, так и к школьной форме. На самом деле это означает, только те, кто выбрали испанский язык, могут пожаловаться, что «точность» — «вежливость королей» слишком усложняет мой блог. и хватит об этом. Может, никто больше не будет потеть на уроках французского у миссис Лоуренс? Последний урок, который она преподала нам, означал: «Не связывайтесь с женатым мужчиной. Очень полезно. Может, даже полезнее, чем спряжение неправильных глаголов». Хотя, конечно, никто из нас и представить не мог романа с мужчиной вроде мистера Ван Хагена, даже если бы он не был женат. Правда? Так или нет, то, что произошло сегодня в столовой, было ужасно. Настолько ужасно, что даже будь у меня фото, я бы его не воспроизвела. Пусть миссис Лоуренс называет меня как хочет, я должна бы теперь ей сказать: «Вы слишком хороши для мистера Ван Хагена, миссис Лоуренс. И вы показали, психотропные средства могут творить чудеса. И кто знает, может, вы когда-нибудь еще вернетесь в нашу школу или встретите в клинике любовь своей жизни и будете счастливы как-нибудь по-другому. Я думаю, вы это заслужили». «Шакшузон субтом». Вставьте где нужно ваши французские банальности. Я вам не переводчица, а просто анонимная бездельница. Кстати, еще новости от этой бездельницы. После сегодняшней драмы в школьной столовой все другие новости, конечно, поблекли. Поэтому вот только самое интересное. В тот же самый момент Джаспер Грант находился в пути между Кале и Дувром. Хотя еще до конца триместра он должен был оставаться на своей французской свалке. Сегодня отец вынужден его оттуда забрать. Вообще, из-за вопиющего нарушения правил он исключен из школы. Можно только гадать, что такого ужасного он натворил. Но что хорошо, завтра мы сами сможем его спросить. Я же очень этому рада. Джаспера мне не хватает. Увидимся. Ваша леди Тайна.